Глава 28. Катя. Я кое-как успокоилась, умылась, привела себя в порядок, и в дверь снова постучали. Встаю и широким шагом иду открывать. Если это Максим, ему не сдобровать. Влеплю ему пощечину и скажу, как я его ненавижу. И пусть проваливается своим дурацким видео. Я распахиваю дверь и теряюсь. Вместо Максима на пороге стоит Амелия, скрестив руки и как-то осуждающе на меня смотрит. Первая мысль. Макс показал всем видео, и теперь все всё про меня знают, осуждают. Но когда глаза Амелии наполняются слезами, я понимаю, что дело в чём-то другом. «Как ты могла?» — восклицает она и заходит в мой номер, толкая меня за плечо. Я мигом закрываю дверь и спрашиваю. «О чём ты говоришь?» «Оказывается, Булату нравишься ты. Ты же знала и ничего мне не сказала. Как ты могла со мной так поступить? Мы же подруги». «Откуда ты узнала?» Интересуюсь я тихо. Он сам мне написал, объяснил, почему мне не отвечает. Сказал отстать от него, не беспокоить больше. Он думал, что я — это ты. Схлипывает подруга. Амелия, послушай. Я пытаюсь дотронуться до её плеча, но подруга от меня отшатывается, как будто я её злейший враг. Приходится подбирать нужные слова. Я сама не знала. Не понимаю, почему Булат вообще так подумал. Я никогда на него внимания не обращала. Ты же сама знаешь. Он говорит иначе, кричит Амелия. Говорит, вы постоянно с ним в гляделки играли. Какие еще гляделки? Что этот ненормальный хоккеист ей наплел? Я смотрела на него только когда Амелия мне что-то про него говорила. Неужели эти взгляды Булат расценил как мою заинтересованность? Вот черт. Гляжу на подругу, и у меня сердце кровью обливается. Только не это, только не сейчас. И так слишком много на меня свалилось сегодня. Как будто меня кто-то за что-то наказывает. Что же мне делать? У нас с ним ничего не было. Я говорю правду. Поверь мне. Умоляю я подругу. Амелия вытирает слезы, вздыхает. Ты могла мне хотя бы сказать? Я себе места не находила. Думала, что не так. Булату писала, как дура. А ему, оказывается, другая нравится. У меня заканчивается терпение после ее реакции. Сколько она будет сопли на кулак наматывать? Да это он, дурак, полный идиот. У него не было ни одной причины думать, что это я. А если ему это так важно, надо было сразу спрашивать фотографию. Все парни — одинаковые эгоисты. Думают только о себе. Ненавижу их. Я останавливаюсь, задыхаясь и понимаю, что сказала лишнего. Последние слова уже явно не про Булата, а про Макса. Амелия смотрит на меня странно, а потом садится на мою кровать и, понурив голову, говорит. «Может, ты и права. Булат сам виноват. Как он мог считать, что я — это ты?» Я сажусь рядом. Сердце радостно стучит. Амелия больше не обижается на меня. Простила. Обнимаю подругу и спрашиваю. «Ты ему отправляла свою фотку?» Амелия шмыгает носом. «Нет, он не просил. Даже не спрашивал, как я выгляжу». «Вот и дурак. Увидел бы твою фотку, сразу бы забыл обо мне». Я быстро замолкаю. Снова я сказала лишнего. «Да что со мной сегодня такое?» Но Амелия смеется, затем встает. «Ладно, прости, Катя. Такой день тебе испортила. Ты сегодня чемпионкой стала, а я тут со своими проблемами». «Да хватит тебе. Кстати, а как у вас с Максимом? Виделись же в Питере с ним». «Я даже как-то забыла у тебя спросить про него». Последние дни были такими насыщенными, что я даже не успела рассказать подруге не только про то, что мы виделись, а еще и про то, что он в соседнем номере живет. А я ведь еще планировала их в Питере познакомить. Думала, как классно. Близкая подруга и парень теперь будут знать друг друга. И тем лучше, что ничего не получилось. Не надо ей знать еще одного придурка. Булата достаточно на ее голову. «Мы с Максом поссорились», — отвечаю я уклончиво. «Да? Ого, из-за чего?» Подруга ждёт подробностей. И было бы, наверное, правильно всё рассказать ей, но я не могу. Стыдно в этом признаться. Не хочу, чтобы ещё кто-нибудь знал, что к моей первой любви приложила руку Милана. Тошно от этого становится. Лучше бы я попала в такую же ситуацию, как Амелия. У Булата не было никакого злого умысла. Подумаешь, заблуждался, когда переписывался. По какой-то причине думал, что Амелия — другая девушка. Это всё поправимо. Они ещё могут встретиться, понравиться друг другу и забыть это недоразумение. А вот то, что произошло между мной и Максимом, уже никак не исправить. Я ему никогда не смогу поверить. Он предатель. Просто он меня обманул. Я отвожу глаза в сторону. Макс. Чувствую себя паршиво. На душе кошки скребут. Тянет и тянет, ноет. Хуже физической боли. Лучше бы я руку сломал, чем так. Вспоминаю равнодушный взгляд Кати. И еще хуже становится. Да что ж с ней такое? Раньше смотрела на меня, как влюбленная кошка. Вся такая мягкая и послушная. А теперь, как волчица, хочет перегрызть мне глотку. Ничего, я ее приручу. Заставлю делать все, что мне захочется. Но стоит признать, прежняя милая Катя мне нравилась больше, если честно. А кто виноват, что пришлось так поступить? Угрожать этим чертовым видео. Жизнь как будто специально подставляет мне подножки. Все было хорошо. И вот надо устроить такую подставу. Я не Максим Константинович теперь. Я даже теперь не Миронов. А кто я фиг знает? Мать настоящую фамилию так и не сообщила. Надо будет спросить. Зашибись. Жизнь похуже сериала. Как я вообще теперь буду с отцом разговаривать? Как жить буду в его доме? Теперь мне у нового папки деньги просить? Или теперь мне нужно съезжать из своего дома? Наверное, да, так и сделаю, съеду. И пофигу на сестру. А еще пусть теперь отец своих любовниц в дом приводит. Не моя забота же. Лежу и думаю, как за один день все поменялось. Познакомила меня мать с родным отцом. Зачем? Думала, я от радости заплачу? Мне хреново. Я теперь как будто самого себя не знаю. Кто я такой? Если бы не эта чертова ситуация, все хорошо было бы в жизни. Кате я сам бы все рассказал и дурацким видео шантажировать не стал бы. Была бы моей девушкой без вариантов. Не распоясалась и не убегала бы. Гадостей бы не говорила. Я запутался. Не нашел лучшего способа, чтобы оставить ее рядом. Хочу Катю привязать к себе, чтобы всегда поблизости была, чтобы не врала мне. А как это лучше всего было сделать? Она же фигурное катание свое любит больше всего на свете. Вот на этом я и решил сыграть.